мерно тарахтя, грозной колонной на площадь въехали 10 комбайнов. «Ура! Броневики приехали!» — весело закричал кто-то, и вся площадь захохотала. Напряжение росло. Все понимали, что этими броневиками можно в случае чего перекрыть Астраханскую улицу, главную городскую магистраль, а это было уже серьезно. Все чаще и чаще с трибуны раздавались призывы к общегородской забастовке. Пусть немного, пусть хоть на полдня, но нужно остановить работу на основных предприятиях города. Уж тогда администрация не сможет не заметить тех событий, что разворачиваются у нее перед носом. И как раз в это время администрация города засуетилась. Какое-то непонятное шевеление образовалось сначала на границе митинга, потом кто-то стал пробираться сквозь толпу. Это в сопровождении 3 милиционеров шла секретарша главы города. Разыскав Карелина и Батюшина, она сообщила им, что Орлов ждет делегацию от митингующих в зале для совещаний на 5-м этаже здания администрации. «Парламентеров вызывают!» — съязвил Воронцов. «Ну что же!» — сдержанно кивнул головой Батюшин. «Может, это и к лучшему? Хороший признак!» Минут 15 ушло на отбор делегатов, и парламентеры отправились в Белый дом. «Вы смотрите там! Не капитулируйте!» — кричали им. Снова заиграл оркестр, и посланцы под военный марш вошли в здание администрации, над которым вместо привычного плаката «Партия ум, честь и совесть нашей эпохи» колыхался на ветру российский триколор. Зал заседаний делился на 2 части. В первой находилось несколько полированных столов, выстроенных в одну линию посередине помещения. Вторая часть была заставлена креслами с откидными сиденьями. Когда все устроились, дверь зала отворилась, и вошел невысокий человек с красноватым лицом и светло-русыми волосами. Одет он был в белую рубашку с короткими рукавами. Глаза его имели обычное административно отсутствующее выражение, но какая-то живинка в них пробивалась. «Здравствуйте!» Глава города сел на председательское место и сцепил руки перед собой. «Я надеюсь, что мы встречаемся как единомышленники», — после некоторой паузы заявил он. «Я поддерживаю вашу позицию. Город с таким большим населением должен владеть полной информацией и оперативно реагировать на то, что происходит в районе. В первую очередь необходимо, чтобы контролирующие организации дали добросовестное объемное заключение о влиянии завода на окружающую среду». «Вячеслав Павлович», — вежливо перебил его Карелин, — «строительство уже готовится вовсю, и народ собрался, чтобы решительно прекратить это раз и навсегда. Людей вряд ли убедят разговоры о бумажках и экспертизах». Мэр устало взглянул на Карелина. «Вы думаете, что такие вопросы решаются с помощью митингов? Забастовку задумали? Людей собираетесь отрывать от работы? Разве все это так делается? Надо выходить на администрацию области, добиваться отмены решения».